«Привидение на чердаке». Может быть, история папы — лишь сказка, но ночью, лежа в постели, Конни только и думала, что о графе. Как хорошо, что его заколдовали. Непонятно только, почему ему разрешается бродить здесь в полнолуние. Позволять такому злодею свободно шастать по округе? Это ведь жуть как опасно. Конни смотрит в окно. За занавеской мерцает желтый круг луны. Неужели полнолуние? Конни спешит к окну. И точно, луна идеально круглая. Она прыгает обратно в постель. Как хорошо, что история графа лишь выдумка. Ой, Конни замирает. Что это было? Прямо над головой она слышит шаги. На чердаке кто-то есть. Конни прислушивается. Да, вот снова. По спине бегут мурашки. Неужели там, наверху, бродит сам граф? Нет, все эти истории — сплошные небылицы. Однако там, наверху, точно кто-то есть. Может быть, вор? Конни нервно сглатывает. Что же делать? Нужно предупредить маму с папой. Она бесшумно вылезает из постели. Якоб крепко спит. Конни на цыпочках подходит к двери и осторожно тянет за ручку. Что, если вор уже в доме? Конни снова прислушивается. Нет, странные звуки точно доносятся откуда-то сверху. Конни быстро проскальзывает в спальню родителей. «Проснись!» Она тихонько толкает папу и стягивает с него одеяло. Но тот только бормочет и отворачивается. Зато мама просыпается. «Что случилось?» «На чердаке кто-то есть!» Испуганно говорит Конни. «Это точно вор!» «Вор?» Мама энергично расталкивает папу. Он сонно плетется вслед за Конни и мамой в детскую. «Никого нет!» Шепчет он. «Есть! Разве ты не слышишь?» Шепчет в ответ Конни. Папа прислушивается, и точно. Тихие поспешные шаги, шорох, а затем очень странный звук. Прямо как привидение. А вдруг это и правда граф бродит по чердаку? «Это наверняка какое-нибудь животное», — успокаивает их папа. «Крыса или белка. Они живут на чердаках». «Большая должно быть крыса», — говорит мама. Конни дрожит. Гигантские крысы, которые шмыгают туда-сюда прямо над головой, страшновато. И вдруг она улыбается. «А может, это горошинка?» «Конечно!» — смеется мама. «Как это мы раньше не догадались?» Папа хватается за голову. «Тогда спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — шепчет Конни и забирается в постель. Шаги горошинки ее не пугают. Ни капельки. Совсем наоборот. Ее временная кошка как будто охраняет их. Пока с ними горошинка, у этого чудного графа-призрака нет ни единого шанса кого-то напугать.